Много доверия нужно, чтобы пройти через все, что становится преградой на пути. Без доверия нет продвижения, ведь надо довериться ведущему даже порой вопреки очевидности плотной. А это уже поверх рассуждений обычности и поверх логики плотного мира, ведь есть еще логика огненная, которая заставляет идущего на подвиг жертвовать собой вопреки своим личным интересам и даже привязанности к жизни. Вот эта логика и делается уложением дня человека, отдавшего свое сердце владыке. На ней же и основано доверие вопреки очевидности. Решатель – сердце, но не мозг. Куриная очевидность, то есть очевидность внешнего окружения на данный момент, слишком уж далека от огненной действительности реального мира.